Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 542. Бог будет с вами. Книга Бытие, 48 глава, 21 стих. Старый отец не мог оставаться более у своего сына, потому что пробил его последний час. Однако он оставлял своего сына, освободив его от всяких забот, потому что мог с уверенностью сказать: «Бог будет с вами». Когда смерть лишает нас ближайших родственников или друзей, оказавших нам в свое время большую помощь, мы можем утешать себя мыслью, что Господь не покинет нас, что Он живет для нас и всегда пребудет с нами. Когда Бог с нами, мы находимся в благородном обществе, если даже мы нищие и презираемы. Если Бог с нами, мы не будем испытывать недостатка в силе, потому что для Господа нет ничего слишком трудного или слишком тяжелого. Если Бог с нами, тогда мы в безопасности, потому что никто уже не в состоянии причинить нам ущерб, ведь мы находимся под Его сенью. Как нам не радоваться? Бог не только с нами, когда мы вместе, но Он с каждым в отдельности, с каждой семьей, с каждой церковью. Разве имя Иисуса не Эммануил? Бог с нами. Разве не лучше всего прочего в мире, что Бог с нами? Будем же мужественными, будем уповать с радостью. Дело наше будет хорошо продвигаться вперед, истина должна победить, потому что Господь с теми, что живут для Него. Пусть все читатели этих сокровищ возрадуется этим утешительным для всех обещанием. Большего счастья мы нигде не найдем на земле.